Здесь ему пришлось лично убедиться в привычке Спенсера осмеивать тех преследователей, из рук которых ему удавалось ускользать. Его ждало письмо следующего содержания. «Многоуважаемому мистеру Пинкертону, известнейшему сыщику на всем земном шаре. Уже в течение 2 лет я имею удовольствие работать в Соединенных Штатах, а посему позвольте мне, Сим, выразить вам свою сердечную благодарность за то, что вы мне до сих пор ни разу не мешали. Сегодня, наконец, я имел случай познакомиться лично с вами, правда, переодетым в костюм Фата. Впрочем, я вас всегда считал и на самом деле таковым. Сохраните себе на добрую от меня память удар, полученный вами в вашу пустую голову, и не рассчитывайте увидеть меня когда-нибудь вновь. Будьте уверены, что я бесследно ускользнул от вас, и что вам никогда и впредь не удастся меня схватить. Поэтому не ищите меня больше, и не тратьте на это дорогого для вас времени. Сердечный привет моей дорогой возлюбленной мисс Кроудер, а вам прости навеки. Ваш Гервард Спенсер». Нат Пинкертон улыбнулся, когда прочел это письмо. «Одно и то же плоское остроумие», — сказал он. «Я так и думал, что получу нечто в этом роде, и, судя по письму, я готов биться об заклад, что их здесь теперь уже не найдешь. Но теперь прежде всего посмотрим, не узнаю ли я чего-нибудь нового в Филадельфии». Вечером того же дня Пинкертон прибыл в Филадельфию и сейчас же отправился в гостиницу «Россия». Он занял место за столиком в обеденном зале и попросил к себе хозяина. Он подробно описал ему наружность обоих преступников и узнал, что они жили в этой гостинице неделю тому назад. Никаких других сведений хозяин ему сообщить не мог. Пинкертон посмотрел ему прямо в глаза и медленно, но с ударением на каждом слове произнес: «Знаете ли вы, кого вы здесь укрывали? Знаете ли вы, кто тот господин, который проживал у вас здесь с лакеем под фамилией Джон Голмерс?» «Ради бога, вы меня пугаете!» «Этот Голмерс никто другой, как известный брачный авантюрист и мошенник Гервард Спенсер». «Не может быть!» — воскликнул хозяин. «Но это же невозможно! Я бы никогда не поверил этому! Вы, может быть, ошибаетесь?» «Я Пинкертон», — ответил сыщик просто. Хозяин испуганно посмотрел на него и сказал: «В таком случае простите. Теперь я более не сомневаюсь в правильности ваших слов. Я могу только радоваться и гордиться, что самый опытный и известный сыщик Америки явился ко мне сюда охранять безопасность моего дома». Пинкертон таких комплиментов не любил и поэтому сделал хозяину знак рукой. «Не в этом дело», — сказал он. «Ответьте мне лучше на мой вопрос. Не заметили ли вы чего-нибудь подозрительного у этих господ?» Хозяин подумал некоторое время и, наконец, покачал головой. «Я лично ничего не знаю. Ведь не могу я так интересоваться личностями своих посетителей и жильцов. Но мой старший официант, Бернгард Морбург, может быть, сможет дать вам какие-нибудь указания. Ведь он именно и прислуживал им, и, насколько я припоминаю, неоднократно вел с ними продолжительные беседы». Старший официант, который все время стоял вблизи и прислушивался к разговору, подошел при этих словах. Это был красивый, статный мужчина лет 40, с открытым честным лицом и большими черными усами. Он был поражен услышанным и сказал, поклонившись сыщику: «Прямо невероятно, чтобы тот Гольмерс, которого я считал настоящим джентльменом, был простым мошенником. Мне он сказал, что он английский лорд и разъезжает инкогнито». Пинкертон попросил официанта сесть. «При каких обстоятельствах он вам это говорил?» «Я думаю, он сделал это потому, что и я, с своей стороны, открыто высказывался перед ним». «О чем?» «Я ему рассказывал мое прошлое». Вдруг какая-то мысль осенила Морбурга. Он повернулся в сторону хозяина и сказал: «Мистер, мне теперь приходит в голову, что этот авантюрист и его лакей могли именно и быть теми неизвестными ворами, которые украли у меня из сундука все мои сбережения». «Это возможно. И даже это, наверное, так и есть», — вскрикнул хозяин. «Такие люди на все способны. Вот вам и разрешение загадки». Сыщик попросил их успокоиться и спросил официанта: Вы, судя по фамилии, немец. Да. Когда вы заметили кражу денег? Дней 5 тому назад. 2 дня после отъезда мошенников. Говорили ли вы им о том, что у вас в сундуке хранятся деньги? Ни единого слова я им об этом не говорил. Да и вообще никому в мире я об этом не рассказывал. И мне даже совершенно непонятно, откуда можно было узнать, что именно там у меня хранятся деньги. Тогда, на мой взгляд, вор искал чего-нибудь другого. И при этом нашел и захватил с собой ваши деньги, сказал спокойно Пинкертон.